Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем жизнь и служение великого апостола Павла. Его третье миссионерское путешествие, начавшееся примерно в 54 году новой эры, привело его вместе со своими спутниками через Малую Азию в Ефес. Огромный языческий храм, воздвигнутый в честь Артемиды, возвышался над городом. Во время пребывания апостола Павла в городе многие приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Возникла быстро растущая церковь, так как Господь благословил свидетельство своего служителя Павла. Оппозиция усилилась особенно, когда верующие принесли и публично сожгли книги о чародействе, тем самым свидетельствуя о своей новой вере в Иисусе Христе. Павел закончил свое служение в этом городе после того, как ремесленники, получавшие прибыль от продажи изображения Артемиды, подняли бунт. Но поднявшееся восстание было сразу же подавлено блюстителями порядка, так как они боялись неприятностей с римскими господами. Как бы ни была велика свобода города под властью Рима, всем было понятно, что мятеж и нарушение всеобщего порядка было бы нетерпимым. Блюститель порядка подчеркнул свои доводы такими словами: «Имеете жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание и есть проконсулы, это будет решено в законном собрании». Сказав это, он распустил собрание. Во время пребывания в Ефесе апостол Павел поддерживал контакт с другими церквами, которые образовались в связи с предыдущими путешествиями. Одна из них, основанная в Коринфе, это церковь, рожденная среди разврата большого портового города Коринфа, быстро росла не только численностью, но и в познании духовных истин, о которых свидетельствовал Павел и другие. Об этом мы узнаем из первого послания к Коринфянам. Сразу же вначале мы читаем: «Потому что в нем, во Христе, вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Читая во втором послании к Коринфянам такие слова, как: «Вот третий раз я готов идти к вам». Нам нетрудно предположить, что второе посещение этого города было вероятно, когда Павел служил в Ефесе. Для него было довольно-таки легко на корабле пересечь Эгейское море и попасть из Ефеса в Карим и возвратиться обратно. Мы знаем, что Прескилла и Акилла были жителями Коринфа, но они часто посещали Ефес в связи с ремеслом, которым они занимались. Вероятно, они держали Павла в курсе дела о духовном состоянии Коринфской церкви. Упоминается также о неком Хлое, который сообщал Павлу о происходящем. Поэтому вполне вероятно, что Павел кратковременно посетил Коринф во время своего служения в Ефесе. Его ум и сердце были встревожены обстоятельствами, сложившимися в Коринфе. Аполлос, который раньше в Ефесе провозглашал Слово Божие согласно учению Иоанна Крестителя, и который позже был научен Акилой и Прескиллой о славной новой жизни во Христе Иисусе и о действии Святого Духа, отправился в Коринф. Он был красноречив и ясно излагал Писание. Оказалось ли его пребывание в Коринфе полезным? Как часто мы видим, что люди имеют чувство привязанности к некоторым проповедникам, евангелистам, пресвитерам только из-за личности этого служителя. Это произошло в Коринфе. Аполлоса радушно приняли. Он поистине был большим благословением, проповедуя Слово Божие. И вот образовалось течение вокруг человека, а не вокруг Слова Божия. Павел, живший в Ефесе, был уведомлен о назревшем расколе. Так как одни члены церкви стали называть себя Павловы, а другие Аполлосовы, в зависимости от их руководителя. Павел не мог этого ободрить. Глава церкви есть и будет Христос. Поэтому апостол Павел напоминает верующим в Коринфе, что Иисус Христос должен, как глава, иметь превосходство в церкви. Но это была далеко не единственная проблема Коринфской церкви, которая тревожила апостола Павла. Образ жизни в Коринфе пользовался такой дурной славой, что назвать кого-либо коринфянином было то же, что назвать его легкомысленным. И в такой атмосфере была основана церковь, благодаря служению апостола Павла во время его второго миссионерского путешествия. Теперь он понял, что духовно разрушающие силы работали во внутренней жизни церкви. Сознавая положение дел, нам нетрудно теперь понять утверждение в 19 главе Деяний святых апостолов. Павел положил в духе, прошед Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим. Возможно, продвижение по намеченному маршруту ускорилось из-за отношения жителей и мятежа в Ефесе, о котором мы уже упоминали. Мы видим большую заботу Павла о тех, кому он служил раньше. Он не мог пренебречь ими, ни их нуждами, будь то духовные или физические. Он всегда заботился о них. Поистине, у Павла было сердце настоящего пастыря. В 20 главе Деяний святых апостолов мы читаем. По прекращении мятежа Павел призвал учеников и, дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы не знаем, смог ли апостол еще раз посетить Ефесскую церковь, хотя мы знаем, что из Милита, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви для того, чтобы дать им наставление. Вероятно, Павел предчувствовал, что больше не встретится с верующими в Ефесе, ибо он говорил об этом с пресвитерами. Тогда немалый плач был у всех, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. Расставаться с любимыми трудно. Катились слезы и щемило сердце, когда, прощаясь, апостол сказал: «Храни вас Бог». У Павла были дети во многих местах. Все они были дороги ему. Из посланий мы видим сердечное отношение апостола Павла к тем, которые стали новым творением во Христе Иисусе в результате его благовествования. Он желал, чтобы они достигли духовной зрелости во Христе. Он пишет: «Христос вас, упование славы, которого мы проповедовали, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь в силу Его, действующей во мне могущественно». Молитва апостола Павла о верующих в Ефесской церкви записана в 3 главе послания к Ефесянам. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он даст вам верою селиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Как обстоит дело с Ефесом в настоящее время? От храма Артемиды осталась груда развалин. Предано забвению место, где богатейшие древние цивилизации собирались для ужасного чародейства и отвратительнейшего греха. Такими словами, один толкователь Библии описывает Ефес во 20 веке. Как обстоит дело с церковью в Ефесе? Десятилетия спустя апостол Иоанн пишет о Ефесской церкви такие слова: «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь переносить развратных. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. А если не так, сдвину светильник твой с места его». Когда Павел наставлял пресвитеров церкви, он предвидел, что случится с церковью, которую Бог так чудно благословил во время его двухлетнего служения в Ефесе. Обольстители проникли в поток жизни церкви. Церковь потеряла духовную энергию. На протяжении веков многие церкви обильно благословлялись Богом, но в связи с утратой горячей любви ко Христу и ревности о Его славе церкви стали духовно равнодушными, бессильными и бесплодными. Да поможет нам Бог по всей великой милости быть бдительными, так как нам всегда и везде грозит опасность поддаться влиянию образа жизни нечестивых. Аминь.